По случаю Дня Звезды на Кубе, в Норвегии, Дании, Швейцарии, Испании, Италии, Польше и Южноафриканской Республике прошли торжественные собрания, семинары, выставки книг и фото и кинопросмотры. В залах мероприятий были экспонированы фотоснимки, показывающие славную жизнь и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотографии, показывающие революционную деятельность Ким Чен Ына. Также были выставлены бессмертные классические труды великих исполинов, выходцев из гор Пекту, книги и фотографии, показывающие борьбу армии и народа Кореи за окончательную победу своего дела. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские фильмы, в том числе «Цветок Ким Чен Ирхва». На мероприятиях выступавшие отметили, что навеки будут сиять заслуги, которые оставил перед временем и человечеством Ким Чен Ир, несравненный исполин вождь народа и ветеран политики самостоятельности. На мероприятиях, проходивших в Норвегии, Дании и Швейцарии, были приняты поздравительные телеграммы и письма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.